Теперь самое вкусное. Иди ко мне, моя уберпушка. Открываем. Синяя коробка пропала. На ее месте стояла аналогичная синяя коробка. Правда, немного меньшего размера. Это что за странная матрешка? Редкая коробка с добычей. Подстраивается под класс. Вот за это спасибо. Значит, ничего бесполезного, наподобие мантии некроманта или волшебной палочки мага, не будет. Открыть. Это как? На месте коробки лежал разводной ключ. И нахрена он мне? Может, все же мантию некроманта? А, система? Ну, делать нечего, надо проверить, что это. Универсальный инструмент созидающих классов. Мысленным желанием трансформируется в желаемый инструмент. Нельзя использовать как оружие. Прочность 500-500. Самовосстанавливающийся. Варианты трансформации. 1. Разводной ключ. 2. Молоток. 3. Монтировка. 4. Топор. 5. Отвертка крестовая. 6. Отвертка плоская. 7. Ножовка по металлу. 8. Ножовка по дереву. Возможно, модернизация. А ничего так, полезная вещь. Причем, как понимаю, не только для меня, а в принципе для многих. Надо особо не светить, а то отберут. В деревне незаменимая вещь, да и для меня в целом. Ведь, как понимаю, теперь наступят сложные времена по добыче ресурсов. А своих инструментов у меня не так много, как хотелось бы, да и качество у них хромает, вряд ли выдержат высокий темп работы. Ну-с, ништяки получены, пора за работу. Сколько там уже по времени? Ох, 4 часа дня, так весь день почти пролетел, а у меня еще конь не валялся. С чего бы начать? А начать нужно с понимания, как мне ресурсы накапливать. Взял полученный из белой коробки брусок железа, пошел на склад. Правда, от склада одно название, пустое место около окна. Вышел из дома, подошел к проплешине среди травы. Нет, определенно нужно огородить. Но потом, кинул брусок на этот склад. И что дальше-то? Жри, собака. Удивительно, но сработало. Склад визуально стал зыбким, и брусок нырнул в него. Через секунду снова вернулся к своему прежнему твердому состоянию. Я даже потыкал палочкой, чтобы проверить. И правда, земля землей. Так, и как теперь мне отслеживать мои стройматериалы? Хочу все знать. Ну и, конечно, кто бы мог подумать, в очередной раз в поле зрения возникла кнопка «Склад 1». Тыкнул на него и увидел, железо, 10 кг. Ну вот, теперь все понятно. Кнопку поменьше, да на самый край видимости. Это так скоро у меня весь обзор будет всякими кнопками и командами заставлен. Надо как-то подумать об оптимизации. Но опять же, позже. Все, пора в кокон. Погрузившись и подключившись, стал уже более внимательно изучать доступные постройки. Начнем выполнять свой план по защите в случае нападения. Наверное, надо начать с сигнализации. Предупрежден, значит вооружен. Сигнализация. По периметру вашего участка устанавливаются столбы, излучающие инфракрасное излучение. При пересечении данного излучения раздается сигнал тревоги. Дальность излучения 30 м в каждую сторону. Возможно, модернизация. Ну, это банальщина. У нас тоже такое могут. Где же магия? А, вот она. Режим сигнала тревоги, настраиваемый. Либо слышен только владельцу, либо всем жильцам, либо всем без ограничений. Режим питания от моногенератора или запитывать вручную. Расход маны на один столб в режиме контроля пространства, 5 маны в один сутки. То, что нужно. Моя земля, если учитывать полностью, не по площади, что могу контролировать как домовладелец, а именно по периметру забора, 30 на 60 метров. Получается, чтобы покрыть полностью, надо 6 сигнальных столбов, 30 маны в сутки на них тратить. С учетом, что у меня всего 80, многовато. Значит, используем только 4 столбика. Часть участка с дальней стороны пусть будет без сигналки. Итого 20 маны. Ну ок, принято. Что там необходимо для производства? Количество требуемого материала на один столб. 10 единиц маны, 5 кг железа, 1 кг пластика. Эх, придется побегать, побыть мусорщиком, пособирать припасы. Ладно, посмотрим, как хотя бы выглядит, если их вынести в натуру. Попробовал по краям участка разместить хотя бы в проекции. А хрен там, нельзя. Точнее, можно, но по краям только того участка, который контролирую как домовладелец. Ранее он составлял квадрат со стороной 10 метров, был шире дома по 3 метра в каждую сторону, а сейчас квадрат аж 12 метров. Что изменилось? Почему захапал себе лишнюю земельку русскую? Точно, третий уровень вкачал. Получается, плюс 1 метр за каждый уровень. приятный, конечно, бонус, но как-то медленно идет прибавление. Хотелось бы больше, больше. Ну ладно, потом почитаю. Наверняка способ есть, как быстро стать феодалом с огромным участком. В общем, могу строить только в зоне своей власти. Ну понятно. Ладно, пора идти на добычу рисов. Стоп, у меня же мусор на участке, в виде дважды трупа, который скоро начнет весьма отвратительно пахнуть. Что у нас на этот случай имеется из построек? Какой-нибудь утилизатор есть? О, как раз утилизатор есть. Но, помимо этого, есть еще и склад органических продуктов. И, надеюсь, он мне поможет. А то зачем добру пропадать в утилизаторе? Так, склад АП. Построить. Количество требуемого материала – 30 единиц маны. Пойдет. Как раз сбоку от другого моего склада отлично поместится. Надеюсь, я угадал, и зомби также относятся к органическим продуктам. Все, пора вылезать. Кокон. Выход. Пошел к иноземному сараю, взял за ноги собственноручно убиенного и потащил его волоком к складу. Маньяк, пытающийся спрятать свою жертву, не иначе. Кое-как дотащив до места, кинул его на органический склад. Попробовал скомандовать на поглощение. Хрен там. Труп как лежал, так и лежит, портя мне настроение своим видом. Неужели я не угадал и придется все же делать утилизатор? Ну-ка, попробуем иначе. Труп же выступает за метровые границы. Может поэтому срабатывает какая-нибудь защита от дурачков, чтобы частично не забрать в себя жертву, оставив мне руки-ноги в качестве сдачи. Кое-как утрамбовав окоченевшего зомбаря в метровую зону, повторно скомандовал сожрать трупешник. Получилось. Да я гений. Труп погрузился в землю. Где у меня тут кнопка? Склад 1. Клац. Железо. 10 кг. Органика. 67 кг. Вот. Отлично. Осталось разобраться, куда смогу использовать данный зомбоматериал. Надеюсь, не для производства пищевых продуктов. Начало положено. Сейчас по-быстрому насобираю пару тонн всего подряд и как построю здесь Москву-Сити 2. С чего бы сбор материала начать? А вот с того сарая и начну. Что он мне вид портит своим присутствием? Разберу, да на склад, на склад. Зашел домой, взял свой суперинструмент и на всякий случай прихватил клюшечный артефакт и побрел на разборку с сараем. Силой мысли превратил разводной ключ в монтировку. И пошла жара. Сначала отодрал дверные петли, благодаря чему дверь оказалась на земле. Далее выковырил раму, стараясь не разбить стекло. Хоть и не жалко его, но все же не хочется потом ползать, собирать осколки. Раму положил рядом с дверью. Далее, вынес все пустые емкости и садовый инвентарь. Часть пущу в утиль, часть оставлю себе. Пригодится. Начал ломать стены. С системным инструментом было не так и сложно. Знай, выдергивай гвозди, да руби топором, если не получается. Хотя все равно упарился. И вот осталась последняя стена, которую осталось только хорошенько пнуть с ноги, как из-за забора выскочил ранее незамеченный мной зомби. С перепугу я попробовал огреть его своим системным топором, которым в тот момент добивал почти уничтоженный сарай. Да только хрен там, не зря написано в описании инструмента нельзя использовать как оружие. В тот момент, когда лезвие должно было коснуться нагло скалящегося упыря, топор вдруг стал нематериальным и прошел прямо сквозь труп. Ну и, соответственно, я завалился вперед, прямо в объятия трупа. Походу, к данным неожиданным объятиям мой визави был не готов, так же как и я. Видимо, не привык в своем посмертии, что мясо а-ля землянин само падает в объятия. Только этим могу объяснить, что остался жив, со всей своей положенной плотью на положенных местах, а не оставил частичку себя в пасти зомбаря. Я смог оттолкнуться от него и откатиться в сторону. Пока мой партнер пытался подняться, я уже вскочил на ноги и метнулся в сторону небрежно валявшейся клюшки. Подхватил ее, подбежал к уже вставшему зомбарю и без всяких красивых замахов, прямо сверху всей своей молодецкой удалью нанес тому удар по темечку. Все, добегался, гнилушка. Нанесено критического урона, 160 ед. Зомби 1 уровня убит. Получено опыта, 10 единиц. Хороший удар. При первом крите на моем первенце было меньше. Но тут, видимо, сказался как адреналин, так и модификатор увеличения силы от артефакта. А вот лута не было. Обидно. Видимо, не всегда выпадает. Великий рандом. Это было опасно. Расслабился, вспомнил свою бурную молодость в стройбате, когда, случалось, выезжали на слом старых зданий. За что чуть сейчас и не поплатился. Ведь меня могли укусить, могли поцарапать. И что тогда? Да ни хрена хорошего. соберись, блин. Так и продолжал я самобичевание, таская труп, а затем остатки сарая и ненужный мне инвентарь на склад. Надо тачку раздобыть, а то в одну человеческую силу я заколеблюсь таскать материал для построения своего небоскреба с блэкджеком и падшими женщинами. С горем пополам все уместил на положенных местах и в несколько этапов переместил на склад. Что мы там имеем теперь? Железо, 17 кг, органика, 137 кг, древесина, 458 кг, стекло, 2 кг. Вот, уже более-менее. Заканчивался своими погрузо-разгрузочными работами уже в сумерках. Пора в дом, опасно ночами ходить. Не знаю как зомби, а я в темноте не очень вижу. Быстренько влажной тряпкой как мог стер с себя трудовой пот, воду стоит экономить, поэтому об использовании уличного душа пока можно только мечтать. Быстренько организовал себе ужин из уже подтаивших из-за отключенного электричества пельменей и стал готовиться ко сну. Одно из окон закрыл, придвинув к нему вплотную шкаф, другой просто занавесил поплотнее шторами, положив на подоконник кастрюли, чтобы услышать, если вражина потихоньку сможет открыть закрытые на шпингалет створки. Хотя это уже, конечно, паранойя. Так и представляю, как зомбарь гнилыми пальцами пытается проволочкой поддеть шпингалет. Но хватит, уже один раз расслабился. Мне не понравилось. Лучше перебдить, чем недобдить. Дверь закрыл на замок и подпер поленом. Думал лечь в кокон, но все же решил по старинке, в кровати. Пока не ясно, можно ли в нем вообще спать, а мне отдохнуть надо. Опыты по сну в коконе буду проводить в более спокойное время, если оно, конечно, наступит. Лег в кровать, рядом положил любимую клюшку, предварительно тщательно очистив ее от прилипших волос, кусочков чужой кожи и чего-то, о чем я вообще думать не хочу. Фу, гадость. На пол около кровати как оружие последнего шанса положил топор, не системный инструмент, тот меня уже подвел, а обычный, доставшийся мне по наследству вместе с покупкой дома. Все, спать. Глава 5. Спал я, откровенно говоря, хреново. Всю ночь ворочался, просыпался от малейшего шороха, да даже от поскребываний в подполе вездесущих мышей. Прислушивался, вдруг это какие-нибудь кротозомби под коп роют. Под утро уже вообще какой-то кошмар приснился, где я от кого-то не то убегал, не то догонял, а потом меня все равно сожрали. Хэппи-энд. Надеюсь, что это был не вещий сон. В общем, с утра я встал весьма не в духе. Умылся, почистил зубы, поставил жариться яичницу. Ну-с, какой у меня на сегодня план действий? Буду чередовать день прокачки дома и день прокачки себя любимого. А вчера что было? Прокачка дома или себя? Хрен знает. Поровну. Тогда что делаем сегодня? Не знаю. А когда не знаешь, чем заняться, отдай дело воле случая. Кину монетку. Орел. Качаюсь. Решка. Прокачиваю жилище. Бросок. Крутится, вертится. Руб золотой. Ну не золотой, но не принципиально. Руки-крюки не позволили поймать предвестника рандома в полете. И в итоге я опустился на корточки, пытаясь найти, куда закатилась деньга. Ха. Забавно. Рубль встал ребром между половыми досками. Ну что ж, это знак. Буду чередовать. И зомби убивать, и рисы приносить. Оделся во вчерашнюю одежду. Хоть и говорят, что носить одно и то же, признак плохого тона, но сомневаюсь, что среди зомби есть почитатели моды. Так, клюшку с собой, топор, таблетку узбагайна в зубы. Все, можно идти. Сначала в дом так по-обидному погибших стариков. Иноземные зомби и бабуля так и лежали рядом. Надо бы их утилизировать. На похороны стариков уже нет ни желания, ни возможности. Времена изменились, не до сантиментов. Обследую дом. Две комнаты и кухня. Бедно жили люди. Единственное, что было современным, телевизор. Видимо, родственники подарили. Надо будет попробовать его поместить на склад. Интересно, как он на запчасти телевизор разберет. В кухне погреб. Заглянем. Ох, клондайк. Несколько десятков банок соления и несколько ящиков различных овощей. Это надо переместить к себе. Если сам не съем, то, может, на обмен пойдет. Все, идем дальше. Больше тут ничего интересного нет. Сарай, стандартный набор инструментов. ХМ, наковальня. Отлично, потом заберу, отдам на прокорм складу. Главное, найти способ ее унести. Здоровенная бандура. Теперь следующий дом по этой стороне улицы. А вот он уже был иноземный, примостившийся как раз между проводами ЛЭП, разорвав их. Так вот одна из причин, почему нет электричества. Вандалы, блин. На полусогнутых подошел к двери, прислушался. За дверью слышалось прерывистое дыхание с хрипотцой. Странно, конечно, вроде и трупы, а дышат. Сомневаюсь, что нуждаются в кислороде. Скорее всего, рефлекс. Ну что ж, первая жертва на сегодня. Осталось только убедить ее в этом. Тихонько приоткрыл дверь от себя. Как ни странно, без скрипа. Хорошо, видимо, следили за домом бывшие жильцы. Увидел впереди спину зомбаря, глазевшего прямо в стену. Чего ты там смотришь, вражина? Ладно бы хоть ковер там висел, тогда еще можно понять. А так, ну-ка, мы его попробуем по стелсу захреночить. Клюшка здесь будет лишней. Замах не получится, места мало. А вот топорик в самый раз. Медленно, очень медленно приблизился к созерцателю. Поднял топор, размахнулся. Хрясь в затылок. Млин, как разметало то. Но фраг есть фраг. Нанесено критического урона, 115 ед. Зомби 1 уровня убит. Получено опыта, 10 ед. Вы достигли уровня, 4. Получено характеристик, 1 шате. Получено очков жизни, 20 ед. Получена способность портальный склад. Вы вызываете временный склад, размер 1М1М, с помощью которого можете перемещать предметы и материалы к себе в убежище. Доступен выбор, либо поместить переносимый груз на склад, либо оставить лежать около склада. Время перезарядки способности – 5 часов. Время действия – 5 минут. Затраты маны – 30 ед. Возможно модернизация заклинания. Отлично, красивая цифра 160-160 висела в качестве отображения жизни. Вот синяя полоска маны 80-80 была менее симпатична. Жахнем характеристику в мудрость. 100-100 все же приятнее выглядит. А вот со способностью интересней. Хоть и нехилые затраты и большой срок перезарядки, но это же прям суперспособность. Иначе довольно долго буду бегать, собирать ресурсы. Сейчас должно быть полегче. Еще бы понимать, как тут способности модернизируются. Осмотрим домишко. Вообще одна комната. Особых отличий от земного дома не увидел. Кровать, шкаф, стол, стул, какой-то ящик с тряпками. Ничего особенного, разве что все более устаревшие, если сравнивать с нашей планетой, века эдак конца 19-го, начала 20-го. Крестьянский дом. Все равно это пойдет в утиль. Кстати, ну-ка, вернемся в прошлый дом. Где там наковальня? Надо же испытать новую способность. Наковальня стояла на здоровенной чурке. Даже визуально весила килограмм 100. Новый скилл. Я выбираю тебя. Перед глазами появилась зеленоватая проекция склада. Выглядит прямо как тот мой, около дома. Попробуем разместить под наковальней. Странно. Можно разместить не только на земле, а вообще в воздухе, посреди полена. Это баг или фича? По хрену. Пробуем. Надеюсь, не будет синего экрана, и наша вселенная не схлопнется. Шутка. Активировать. Посреди полежка возник метровый склад, висящий в воздухе. Сверху черный, снизу черный. А вот если смотреть сбоку, он был невидим. Это какой же он ширины, раз его не видно? Молекула, атом, вообще не существует вширь. Я пнул по наковальне. Она вместе с верхней частью полена, на котором стояла, опрокинулась на плоскость склада и осталась лежать на нем. Склад, ну-ка, жрать-жрать. Железо, 100 кг. Древесина, 5 кг. Выберите место перемещения, 1, склад, 2, склад органических продуктов, 3, ближайшее место около склада, 4, ближайшее место около склада органических продуктов. Сразу на склад, нахрена мне на земле около дома наковальня на земле. Не замечу, зашибусь. А если бы склад органики выбрал, наверное, ошибку бы выдала. Так, пока время не закончилось, накидаем на него все подряд, что есть в сарае. Какие-то обломки досок, инструменты т.д. Все в утиль, тут ничего интересного. Все, 5 минут вышло. Лежащие в тот момент на этом складе пара ржавых инструментов упала на пол. Я подошел к укоротившейся чурке, на которой лежала наковальня. Потрогал идеальный срез, абсолютно гладкий. Вот она, вот моя уберплюшка. Жаль, с высоким кулдауном. Но не зря же написано, что можно модернизировать. Надеюсь и в плане перезарядки. Надо еще проверить одну теорию, но, чую, это заклинание весьма недооцененное, раз его дали всего на 4-м уровне. Пока не буду слишком уж мечтать, а то сглазю. Подожду окончания перезарядки, чтобы проверить свою теорию. Приплясывая от возможных перспектив, вышел из сарая. Третий дом, не спеша перелез через забор, пошел вдоль него, приближаясь к дому, прислушиваясь к тишине. Странно, здесь жил мужик по имени Иван, местный электрик, и, насколько я помню, У него был нехилый такой алабай на участке. Амуром зовут. Где он? Сбежал или? Твою ж дивизию. Из-за угла дома на меня неслась страхолюдина, когда-то бывшая Амуром. Походу мне хана. Против такого я вряд ли выстою, забор такому не помеха, хрен ли тут штакетник. Но я все же попытался применить отрицательное наступление. Сходу перемахнул через забор и рванул куда глаза глядят. Через секунды три заполошного бега, я осознал, что все еще жив. И более того, за спиной не слышится топота зомбопса. Я остановился, развернулся назад. Погони не было. Через силу, буквально перебарывая себя и свои трясущиеся ноги, начал приближаться к забору, пытаясь увидеть между штакетинами, где там моя смерть затерялась. А вон он, стоит, скалится в мою сторону. Спасибо, что молча. Иначе с его лаем всех окрестных зомбаков ко мне бы приманил. А чего не бежит ко мне, почему еще не порвал, как тузик грелку? А-а-а, спасибо тебе, Иван. Шею Амура опоясывала здоровенная цепь, удерживающая его на месте. Причем, пес походу уже далеко не на первом уровне, так как шея стала намного толще, в связи с чем цепь уже даже впилась в плоть. Да и сам песик стал больше раза в полтора. Так, пора прервать его жизненный путь, пока все же не разорвал металлические звенья. Быстро приблизившись, остановился в полутора метрах. У-у-у, страхолюдина скалящаяся. Выкуси, тварь, показал я ему фигу, на что пес ответил мне рычанием и еще большим натягиванием цепи. Хотя, казалось бы, дальше уже некуда. Я размахнулся и впечатал клюшку прямо по уху пса. Увы, особого успеха не принесло. Еще раз, и еще, и еще. Только на четвертый раз добился кое-какого результата, сбив пса с ног. И лишь одиннадцатый, Карл, удар смог добить животинку. Причем я бил его в выгодном для себя положении, без помех. Знай, размахивайся, да бей. Да уж, реально повезло, что на цепи сидел. Что там по логам? Охренеть, всего 400 единиц жизни было, зато уровень 6. Ну понятно, не с моим 4-м на такого рыпаться. Логика есть. Если один на один человек с алабаем точно не справится, а если он еще и выше его по уровню, то совсем жвах. Видимо, есть какой-то не только повышающий коэффициент, но и понижающий для ударов по более прокачанным созданиям. Судя по проходящим по нему ударам по 30-60 единиц, усиленный пес-зомби 6 уровня убит. Получено опыта 50-25-2, и все, даже уровень не вкачал, 52-60, да уж, не просто будет качаться. 2 это, наверное, коэффициент за убийство усиленного песика. Спасибо хоть на этом. А теперь самое вкусное. Ну не может не быть лута под этим зверем. Есть, снова синяя коробка. Пулемет. Мне нужен пулемет. Редкий кулон мага добавляет плюс 10 маны. В принципе, тоже неплохо. Поначалу, конечно, прибавка так себе. Но вот дальше. 100-110 маны теперь. Крохоборы. Нет, чтобы увеличить сразу до максимума. Так нет же. Теперь ждать, пока восстановится до 110. Все, хватит прохлаждаться. Пора идти. Надо будет потом цепи экспроприировать. Пригодится в хозяйстве. А интересно все же, как Амур успел так прокачаться. Зашел за угол дома. Йо-йо-йо-йо-йобушки-воробушки. Здесь лежало порядка десятка мертвяков разной степени пожеванности. Даже хозяин собаки присутствовал. Причем пара зомбари, походу, были второго, а может и третьего уровня. Что за экшен тут произошел? Так, включим Шерлока Холмса. Элементарно, Ватсон. Скорее всего, все началось с одного из зомби, который решил пообедать песиком, да только не рассчитал свои силы. В итоге скончался, но и песик пострадал, несмотря на то, что врага победил, и впоследствии сам стал монстром. Почему такой вывод? Ну хрен знает, хочу так думать. Ну а далее, дело техники. Сначала вышедшего проведать его хозяина оприходовал, потом стал рыком подзывать мимо проходящих трупаков. А им что, много надо? Не понимают опасности. Получается, зомбособаки не дружат с зомболюдьми. Видимо, инстинкты охотника активизируются и рыпаются на всех подряд. Эх, спасибо, большое спасибо, Ваня, что держал пса на такой цепи, иначе тот бы уже всю деревню вырезал, превратившись в неубиваемую тварь. Пусть земля будет тебе пухом, хотя вряд ли получится прикопать. Скорее всего, окончит электрик свой земной путь у меня на складе. Ничего личного, только бизнес. Посмотрим, что у нас тут по луту. Надеюсь, найду что-то интересное. Походил, посмотрел. Пес смог уничтожить 11 зомби. 6 зомби первого уровня, 4 зомби 2 уровня и аж 1 зомби 3 уровня смог загрызть. В итоге получил с них 3 простых, белых, коробки и 1 необычную, зеленую. Да уж, не густо. Открою уже дома. Надо сумку, что ли, придумать. А то в пакете как-то не солидно таскать. Ладно, пора помародерить. Хозяину-то уже все равно, а жил он один. С семьей не сложилось. По дому ничего интересного. 2 комнаты, кухня, старая мебель, более современная техника. Микроволновка, даже старенький компьютер стоит. Теперь сарай. Сарай, кстати, солидный. Даже замок навесной есть и решетка на окне. Да у него дом хуже защищен. Правда, тут замок, одно название. Пара ударов топором и все. Посмотрим, чем богат был мой невольный спаситель. Все еще не могу избавиться от признательности ему за цепь на псе. Зашел в сарай. Ох, клондайк, не зря же он электрик. Куча проводов, и в виде смотанных новых бухт, и в виде спутанных пучков. Кабель-каналы, куча шурупов, болтов и других крепежей. Целый ящик каких-то микросхем. И самое главное, тачка. Обычная, садовая, двухколесная. Моя прелесть. Загружаю бухту медного кабеля, бухту алюминиевого. Крепеж пока не нужен, так как металла на складе хватает. А вот микросхемы надо посмотреть, в каком качестве они попадут на склад, чем окажутся на складе. Загружаю оставшееся в тележке место микросхемами до кучи. Сверху примострячиваю полученный в зомбаре лут, топор и клюшку. Ну все, можно выдвигаться до дому, до хаты. Обед уже. Выкатываю тачку на улицу. Эй, хозяин, а чего у тебя тут случилось? Внезапно раздается голос от калитки. На меня с той стороны смотрит полицейский. Весьма неопрятно одетый полицейский. Как он здесь оказался? Да ничего особенного. Видите, зомби напали, но у меня собака была. Помогла отбиться. Единственное, померла в конце, не сдюжила, решил я не сознаваться в мародерстве. Нехило повоевал пес. Просунув руку через штакетник и откидывая накинутый крючок, сказал полицейский. Дальше он, даже не спрашивая разрешения, зашел внутрь. Причем, правую руку он держал около открытой кобуры, из которой торчал пистолет. А сам-то чем занимался, пока пес воевал? Уровень, наверное, прокачал неплохо. Какие способности есть? Да какой там, дома прятался. Вышел, только когда Амур издох, уничтожив последнего зомби. Уровень как был? Так и есть первый, снова на ходу придумывая, ответил я. А-а, зассал, значит, почти успокоился мент, даже руку от кобуры убрал. А есть че, смотрел уже, от зомби остались коробки, да, вот, есть немного. Только я не знаю, что с ними делать. А вы вообще кто, откуда тут взялись? Как кто? Участковый ваш с соседнего поселка. Меня Петровы вызвали, говорят, у вас тут мертвецы ходячие появились, надо бы разобраться. Ты коробочки-то не трогай, опасно, из них разная зараза появляется. Давай мне тележку, я их в качестве улик с собой заберу. А ты давай, иди в дом и не высовывайся, скоро подмога прибудет. Я уже распорядился. После этого участковый подошел, рукой отодвинул меня, взялся за ручки тачки и направился к выходу. Точнее, попробовал направиться. В момент, когда он отвернулся от меня, уже списав как труса, я вытащил из кармана полученный в первых коробках нож и без затей воткнул его полицейскому в области печени. Сквозь китель, рубашку и плоть, тот вошел, вообще почти не испытывая сопротивления. Вот что значит качественная заточка. Затем вытащил и воткнул туда же еще раз. И еще, мент повернулся с раскрытым ртом, попытался что-то сказать, но куда там, болевой шок сделал свое. Потянул ко мне руки, попытался сделать шаг и все. Упал. Нанесено критического урона, 100 ед. Нанесено урона, 40 ед. Нанесено урона, 50 ед. Человек 3 уровня убит. Получено опыта, 14 ед. Вы достигли уровня, 5. Получено характеристик, 1. Получено очков жизни, 20. Способность не дали. Видимо, дают только каждый третий уровень. Жизнь 180-180. Мана 110-110. Опыт 6-120. Поздравляю, Владимир Александрович. Первый человеческий труп на твоей совести. Ну и похрен. Таблетки начисто убили все желания грустить по этому поводу. У моих ног валяется труп мента, но нет ни малейших угрызений совести. Да и какой он мент. Я отлично знаю Петра, участкового соседнего поселка. В связи с тем, что у нас своего нет, то он ответственен и за нашу деревню. Когда я только заселился, местные алкаши почему-то решили сделать из меня дойную корову, клянча, а порой и требуя деньги. В связи с этим было несколько драк. Ну и, соответственно, приезжал участковый. Тогда и познакомились. Да и до сих пор иногда заезжал в гости ко мне, когда был здесь по делам. Хороший мужик, надо будет проверить, как он там. Надеюсь, что выжил. А этот ряженый на него никак не похож. Зато похож на одного из пяти утырков, сбежавших пару недель назад из колонии неподалеку, которых показывали по телевизору. Суки, вот где они всплыли. По крайней мере, один из них. Надо быть осторожней. Эх, надеюсь, все же форму он украл где-то, а не снял с трупа моего Петра. Ну что ж, ремень с кобурой снять, нацепить на себя. Внутрь пистолет, с парой обоим. Надо будет проверить состояние. Жаль, что пока пристрелять не получится. Опасно шуметь. ХМ, а пистолет не является именным артефактом. Значит, первого своего зомби он убил не им. Надо обыскать. Ну точно. Под полицейскими брюками прямо к голой ноге были пристегнуты ножны скрытого ношения с ножом. Смелый был бандит. Смог упокоить зомбаря с ножа, и сам не пострадал. Повезло мне, что не воспринял меня всерьез. Иначе в честной схватке я вряд ли бы сдюжил. Через несколько секунд, как взял его в руку, нож стал нематериальным и выпал из рук, упав на землю. В таком виде и остался лежать. Зараза, мне бы пригодился. Ну, хоть ножны себе заберу. А то таскаю с собой системный нож в кармане. Совсем небезопасно. Повезло, что не отрезал себе ничего во время забега от пса. Дальше трупешник оттаскиваем внутрь сарая. Контрольный удар ножом через глаз в мозг. А то мало ли. Дальше тачку в руки и не спеша несем хабар домой. Возвращаться решил огородами. Сложнее, но безопаснее. Лучше не ходить одним и тем же путем. Во избежание засад. Не зомби, нет, а вот таких зверей в людском обличии. Времена нынче изменились. Жестоко я с ним поступил, может быть. Да мне все равно насрать. Я хочу жить в спокойном месте. А зная, что такие вот ходят по округе, не думаю, что свой третий уровень он получил только за убийство зомбари. Так что, лучше он, а не я или кто другой из мирных жителей. Медленно пробираясь через кусты, вдоль огородов, я вдруг увидел странную проплешину на земле. С дороги ее не заметить. Только вот так, наткнувшись вплотную, какой, то корявый прямоугольник, метров 6 на 10. Это, как понимаю, тоже и номеровое наследие. А где же само здание? Раньше пустырей не видел. Так, проверим. Оставив тележку, вышел на середину площадки, осмотрел землю, поковырял носком ботинка. Ну-ка, достав нож, вогнал его в землю по самую рукоятку. Точнее, попытался вогнать. Лезвие зашло чуть меньше, чем наполовину. Далее раздался странный стук. Сняв ножом небольшой участок дерна, под ним обнаружил серый камень. Или не камень, отошел на пару метров, еще раз ткнул в землю. Тот же результат, это ж неспроста. Значок защиты авторского права, Винни-Пух. Окинув взглядом проплешину, увидел место, примерно метр на метр, сантиметров на 20 возвышавшуюся над остальной площадкой, и начал разгребать землю. Чем больше разгребал, тем больше охреневал. В конце уже совсем был в тихом шоке. Это был люк, настоящий люк в бункер, даже визуально смотрящийся монументально. Но не это было самое интересное, а то, что на люке была панель для ввода какого-то кода, и панель в виде руки, как понимаю, для сканирования. Насколько я понял, налетевшая на нас планета отставала от нашей в развитии примерно на лет 100, так как в их домах не было замечено ничего технологичного. Да даже гвозди, с помощью которых был сделан тот злосчастный сарай на моем участке, были кованые, поэтому о высокотехнологичном производстве там точно не знали. Так какого хрена здесь происходит? Глава 6. Попробовал приложить ладонь. Хрен вам, ноль внимания. Потыкал в панель пальцами. На что надеялся? Без понятия. Пароль не угадал. Как мне кажется, физическое воздействие в виде топорика тут тоже не поможет. Эх, придется отложить вскрытие этой загадки на более поздний срок. Но сначала восстановим маскировку. Накидал ранее откинутую землю, притоптал ногами. Вроде незаметно, если не обращать внимания на сам факт проплешины посреди травы. Блин, а все же интересно, что там скрывается. Наверное, пулемет или танк, а может, просто кнопка убить всех зомби и получить за них весь опыт, или губозакаточная машинка. Все, пора домой, тачку в зубы, то есть в руки, и домой поперли. Дальнейший путь до дома прошел без приключений, что не может не радовать. На сегодня мне их хватит. Ну-с, дом, милый дом, сначала выгрузим на мародеренное. По итогу получилось почти более 40 килограммов меди, столько же алюминия, а также некоторое количество пластика, кремния, олова и даже немного золота до кучи за счет микросхем. В одной простой коробке попался дневной рацион, какой-то сухпайк. Как понимаю, еда на день, это хорошо, но, пока еще не пропала земная еда, еду из коробок лучше приберечь. В двух других был одинаковый лут, малое зелье здоровья, ну нормально, тоже пригодится. Надо придумать какой-нибудь пояс для хранения зелий, чтобы можно было быстро доставать, а то лезть за пазуху, доставать зелье во время возможных ранений может быть не только неудобно, но и болезненно. Ну ладно, что там в необычной коробке? Зелье исцеления. А это что такое? Зелье исцеления от зомбовируса. При использовании не более чем через 5 минут после поражения вирусом выводит его из организма. Вот, это прям хорошо, это прям аж камень с души. Ведь каким бы ты прокачанным воином не был, но от случайности никто не застрахован. Один укус и все, привет, зато теперь будет поспокойнее. Но все равно, лучше не лезть в ближний бой. Так, теперь пора заняться самозащитой. Я ж хотел сигнализацию установить, а то буду вот так ночью спать, и настигнет смерть. Причем, как понимаю, может настигнуть не только от уже мертвых, а от еще живых. Что у нас там для сигнализации надо? Количество требуемого материала на один столб. 10 единиц маны, 5 килограмм металла, 1 килограмм пластика. Маны хватает, металла тоже. Надо раздобыть пластика. Взял тележку, пошел добывать по соседям. У стариков нашел старую детскую пластиковую ванну в сарае, несколько треснутых тазиков и ведер. Спасибо вам, соседи, что были такими запасливыми. Сходил, отнес все на склад. Ну теперь вроде хватает. Пора в кокон, но сначала. Взял тележку, вернулся в дом стариков, взгромоздил на тачку два тела. Думая о своих грустных мыслях, поместил их по одному на склад органических продуктов и утилизировал. Ладно, все там будем. Нечего грустить. Пора походу снова таблетку выпить. Каким-то чувствительным стал. Кокон. Вход. Выбор строительства. Сигнальные столбики. О, размер моей земельки уже 14 на 14 метров. Растем. Подождать, пока прокачаюсь еще, или все же уже сейчас строить по максимуму доступной площади? Не, так можно вечно ждать. Пора строить. Разместил проекцию столбиков по границам своего участка. Построить. Проекция начала материализоваться. Весь процесс занял примерно минуту. По итогу, на углах участка разместились полуметровые серые столбики, с утолщением на вершинах. Желаете построить пульт управления сигнализацией? Ну конечно же. Хорошо, хоть предложили. Перед взглядом появилась панель где-то 15 на 15 сантиметров с экраном. Разместил около двери на выходе. Количество требуемого материала для пульта управления. 10 единиц маны, 0,5 килограмма металла, 0,5 килограмма пластика, 0,1 килограмма стекла. Хорошо, что все это пока у меня было на складе. Построить. На двери появилась такая же серая, как и столбики, панель, с едва светившимся экраном. Нормально вышло. Так, а чего у меня там экранчик с логами подмигивает мне? Получено опыта 2 ед. Получено опыта 2 ед. Получено опыта 2 ед. Получено опыта 2 ед. Получено опыта 4 ед. Прикольно, мне, получается, за постройки дают опыт. Ну, в принципе, логично. Как еще не боевому классу прокачиваться? Итого плюс 12 опыта. Не густо, но и то хлеб. Хотя, почему не густо? Как за одного второуровневого зомби. А почему? Кстати, за склады кокон ничего не дали. Видимо, за необходимые постройки не дают опыт. Типа это само собой разумеющееся, что их надо строить. Крохоборы. Могли и накинуть пару единичек опыта. Ладно, посмотрим, что за сигнализация такая. Выход из кокона. Подошел к панели, ткнул пальцем в панельку. О, засветился экран. Сигнализация. ВКЛ выкл. Режим оповещения. Домовладелец жильцы без ограничений. Исключение от срабатываний. Без исключений настроить. Ну тут все ясно. Сигнализацию включим. Оповещение только домовладельцу. Другие жильцы все равно отсутствуют. В исключение внесу себя. А то будет на меня срабатывать и мне же оповещать, что я нарушил периметр. Дурость, дурость. Пора пообедать. Света так и нет. Ну что ж, пора навестить подвалы мышей, находящихся там. Сколько ни пытался их вывести, бесполезно. То ли все новые появляются, то ли старые интеллектом не сильно от меня отличаются. И я не знаю, то ли это им комплимент, что они умные. Или, наоборот, я тупой, что не могу выселить нежелательных жильцов. Надо, Кстати, посмотреть, можно ли их как-нибудь убрать через кокон. Набрал картошки из мешка, почистил, пожарил. Сверху разбил пару яиц. Еще пара минут жарки и все. Можно есть. Вкуснятина. Набил пузо, отвалился от стола. Уф, вкусно. Не, пока не пойду никуда. Надо подремать. Все. У меня сиеста. Ближайшие пару часов меня не будить. Проснулся через 3 часа в отличном расположении духа. Ну что ж, зомби-зомбарики, идите к папочке. Сожрал очередную дозу успокоительного и пошел гулять. Надо ведь очистить деревню от страхолюдин, а то придется постоянно оглядываться. Но для начала зайдем в магазин. Проведаю, как там злобная продавщица. Может, уже свалила, будет чем поживиться. Ну а если нет, на крайний случай возьму с собой свою кубышку с деньгами. Это пока она их еще принимает. А скоро вообще перестанет, и от этих фантиков смысла не будет. Так лучше тогда сейчас их потратить, чем потом чахнуть над ними, как Кощей. Ведь они даже на растопку не очень идут. Продавщица была на месте, да не одна. Рядом с магазином стоял Коля, местный бугай, лет 20 от роду. Лет с 5 жил с бабкой и дедом, на которых его сбросила мать-кукушка, впоследствии уехавшая с очередным хахалем куда-то в город. В школу Коля ходил от силы лет 5, а потом стало совсем скучно ему, и он отказался ходить. Старики так и не смогли настоять. В итоге, читать-писать умел, но что-то большее, нет. Школу не закончил, в армию также не загребли по какой-то причине. Вряд ли по здоровью, так как он был амбалом еще тем. Мне с моими 185 сантиметрами было весьма неуютно рядом с ним находиться. Как-то комплексовал. Лет 5 назад в один год умерли баба и дед. С тех пор он один. Выживает за счет огорода и редких подработок. Постоянную работу так и не нашел. Хотя, может, и не искал особо. Я не интересовался. Поэтому работает то там, то здесь. То тут дров наруби, то там лук покоси. На текущий момент он стоял около окошка магазина и клянчил. «Тетя Тань, ну дайте заработать немного, ну давайте перетаскаю что-нибудь, да иди ты уже, Ирод, не видишь, ну, не было привоза, нечего тут носить, ну, может, подмести, или еще что, ну правда нужны деньги, уже второй день не ем, а мне то что, бесплатно не дам, работы тоже нету, иди уже, а, нет у меня для тебя ничего, нету, сейчас полицию вызову». Я подошел поближе. «Здравствуйте, тетя Тань, здоров, Колян». «Привет, Вов», – пробубнил Громила. «О, еще один нахлебник явился. Че хочешь? Бесплатно нет ничего», – снова начала брюзжать тетка. «Да не надо мне бесплатно. У меня деньги есть. Дайте, пожалуйста, ящик лапши китайской и баллонов газовых. Ну где-то штук 20. Вот ты какой, клиент доморощенный. Только деньги вперед. Держи, вот тебе твоя лапша. 48 штук в ящике. Ну и баллоны». 5 упаковок по 4 баллона. Отдав деньги, за которые раньше мог с месяц нормально жить, чертова зомбоинфляция, я положил все это богатство на землю и стал смотреть, почесывая затылок. Мля, почему тачку-то не взял? И как это тащить? Причем, не просто тащить ведь придется, но и по сторонам смотреть, на случай нападения. А хотя что думать, у меня же тут грузчик прохлаждается, сам напрашивается. Колян, не сильно занят, могу тебя отвлечь от дел насущных. Ага, очень смешно, Вова, буркнул Николай. Да ладно тебе кукситься, видишь, у меня всего 2 руки, а вещей нести надо много. Поможешь, я тебе несколько пачек лапши презентую, да пару банок соленья от доброты душевной, будет что на первое время перекусить. Ну это другой разговор, сразу заулыбался большой человек. Ну тогда давай, хватай. Взяв коробку, на которую я положил баллоны, мы пошли до моего дома, я немного впереди, с клюшкой наготове, Вова на пару шагов сзади, навьюченный легким, но неудобным в ношении грузом. Коль, а ты ведь про систему знаешь, читал? Ну да, читал, снова мрачно сказал мой собеседник. Да ё-моё, че он такой смурной-то такой, ну подумаешь, конец света, не впервой. У нас тут каждую неделю на несколько часов конец света случается, когда очередные бухари провода срезают на металл. А кто ты теперь по классу? Какой-нибудь бодибилдер или космодесантник? Судя по габаритам, очень смешно, вот прям бугагашеньки. Да ладно, не обижайся. Вот я, например, домовладелец. И что, я тоже домовладелец. Да тут вся деревня своими домами владеет. Не, класс такой, созидающий. Ну а ты кто? Грузчик я, тоже созидающий класс. 3-й уровень. Получаю опыт за ношение грузов. Что, реально? Ну в принципе, Ты опытный в этом деле. Так возьми мешок цемента и таскай его. Будешь и качаться телесно, и прокачиваться системно одновременно. Ага, умные все стали. Нельзя так. Пробовал уже. Только если по делу куда-нибудь несу. Причем по общественно полезному делу. Желательно, чтобы меня наняли для переноски. Думаешь, я настолько голоден, что к той Мегере так подлизывался, чтобы дала работу? Ха, держи карман шире. Не, ну пожрать тоже охота. Но основное, прокачка. Не все так просто у меня. Ну так попросил бы кого-нибудь, чтобы тебя наняли за рубль носить что-нибудь отсюда и до обеда, к примеру. Тоже пробовал. Хрен знает как, но система просекает, что это мухлёж. И получаю я хрен с маслом, а не опыт. Понятно. Значит, ты точно не игрок-одиночка. Ну да. Слушай, а зомбари встречал? Убил уже кого? Да, второй уровень после убийства и получил. И даже часть до третьего, когда еще встретил одного. Ну а третий, с переноской соседям помог. А тебе тоже дали артефакт? Где он? Ага, блин, дали. Теперь я могу быть супергрузчиком. Да только особого смысла не вижу, поэтому этот чемодан дома оставил. Стоп, какой супергрузчик, какой чемодан, ты вообще о чем? Да я своего первенца чемоданом приголубил, старый, дедовский еще, как раз дома уборку наводил, решил выкинуть, наполнил разной ненужной хренью и тащил на свалку. Ну а тут этот придурок дохлый вылез, ну я его и начал чемоданом бить, испугался сильно, а там углы чемодана металлическими уголками оббиты, ну и захреначил его, так что, он стал артефактом, едва сдерживаясь, чтобы не заржать, спросил я, ну да, такой шанс профукал, как прочитал про бонус за первое убийство, чуть плешь себе на голове не продрал, вот чего я в тот момент какой-нибудь дрын не решил выкинуть или лом. На крайняк, а что у него за способности-то теперь, у твоего чемодана артефакта, все-таки впустил я в свою речь небольшой смешок, да ни хрена особенного, вроде вес снижает у переносимых вещей, да объем, я толком не вчитывался, кинул его дома в угол и забил, я остановился и посмотрел охреневшим взглядом на Николая, неужели он не понимает, поздравляю тебя, Коля, ты балбес, ты правда не вкуриваешь своего везения, у тебя реально артефакт, который будет полезен всегда. Это же та сама игровая сумка для переноски вещей. А я все в пакете и в мешочке таскаю, да за пазухой. Но все равно не могу много унести. А вот ты, с такой плюшкой, лямки на чемодан приделай и носи как рюкзак, закинув туда все нужное и половину ненужного. Эх, мне бы такой. У меня артефакт только усиление силы при ударе дает, и все. Надо подумать. Думай. Так мы дальше в молчании шли, пока не дошли до моего дома. Там Коля занес вещи внутрь, получил свою награду в виде еды от меня и немного опыта от системы. Слушай, Коль, ты же сейчас особо не имеешь планов, чем заниматься. Не собираешься куда-либо сваливать? Да вроде нет. А что? Да есть у меня кое-какие идейки, как нам с тобой помочь друг другу. Но еще надо обмозговать. Я к тебе зайду на днях, не возражаешь? Или сам забегай в случае чего. Да, давай, я не против. На прощание пожали друг другу руки и разошлись довольные. Колян пошел к себе, а я сел думать. Наше сотрудничество может принести неплохие преференции обоим. Хотя у меня и есть тачка, но вместе мы сможем больше. Намного больше. Мне он нужен, а я нужен ему. Ведь кто ему сможет дать больше заданий на переноску, чем я? Да мало кто. Причем, это должен быть созидающий класс. Зачем Коля всяким воинам, убийцам и другим воинским классам? Если только ходить за ними, оружие таскать, со мной будет безопаснее и прибыльней, по крайней мере, мне так кажется. Осталось решить, что делать дальше, то ли так и дальше жить, он у себя, я у себя, то ли скооперироваться и жить вместе, как бы это двусмысленно ни звучало. Для меня второй вариант был намного сложнее, ну не любил я лишних в своем личном пространстве, но я все же понимал, что так будет и безопаснее, и легче. Да и КПД возрастет, еще раз позже все обдумаю, но, скорее всего, придется ему ко мне переезжать, если, конечно, согласится. Все, поужинаю и пораньше сегодня спать лягу, что-то устал. В момент, когда укладывался в постель, на улице раздался выстрел, натуральный выстрел, из натурального оружия, не слишком громкий, значит, не очень близко стреляли. Я надеюсь, что это какой-то мой односельчанин шмальнул зомби, но все равно... Как-то беспокойно. Останусь-ка я сегодня ночевать в своем коконе. На кой хрен мне надо ночевать в кровати? Все-таки у кокона 1000 единиц прочности. Это в несколько раз больше, чем у меня жизни, все, спать, спалось, как ни странно, прекрасно, даже лучше, чем в самой лучшей своей кровати, правда недолго, внезапно, я проснулся, вот еще я спал, а тут бац, уже сна не в одном глазу, что случилось-то, а-а-а, понятно, сигнализация сработала и вырвала меня из грез Морфея, причем это был не звук, раздавшийся снаружи или прямо в голове, просто знание в мозгу, что сработала сигнализация, интересно, вход в свободный режим, полетаем духом, так, вокруг дома ходят три тела человека, а не зомби, и, видимо, совсем не с добрыми намерениями, так как у одного из них был в руках пистолет, у второго бита, сразу видно, нехороший человек, а третий с огромным тесаком, да уж, и чего мне с вами делать, одно из тел тихонько подкралось к двери, подергав за ручку, а хрен там, замок у меня хороший, да еще и подпер дверь чуркой, ничего не добившись, человек спустился с крыльца, подошел к своим подельникам, к тому моменту уже завершившим обход дома, и все втроем стали вести совет, дверь закрыта изнутри, выбить тихо не получится, проснется по-любому, поэтому ни хрен мозг насиловать, окно выбиваем, валим его и забираем все, что у него есть, продаванка сказала, что он бывший мажор, поэтому поживиться есть чем, ну давай так, зря ты, череп, все-таки тетку вальнул, знатная бабеха была, могла бы пригодиться нам, да нахрен она нужна, стерва такая, других найдем, суки, значит тот выстрел был не в зомби, ладно, хары лясы точить, разбиваем окно, залазим, череп, ты со стволом первый, сразу вали его, потом я лезу, косой последний, поняли, да, конечно, раздались два голоса, мля, похоже, я отбегался, сейчас залезут и все, поминай как звали, сомневаюсь, что кокон выдержит много ударов, черт, что же делать, в этот момент череп разбил ногой нижнюю створку окна, идиот, порезаться же можно, и начал перелезать, вытянув руку в сторону моей кровати, залез и начал стрелять, ну точно идиот, зачем так много патронов-то тратить, тем более не удостоверившись, что жертва там, далее залез их главный, имя или, точнее, кличку, которого я так и не узнал, ну вот и все, сейчас поймут, что меня там нет, обратят внимание на стоящий в темноте кокон, увидит сквозь стекло мое тельце, а дальше не хочу думать, да какого хрена, не может быть так все просто в этой сложной игре, так, соберись, вспоминай, было же что-то, ПС, помните, домовладелец в коконе, царь и бог, и чем больше уровень домовладельца и его дома, тем царственней царь и божественней бог, и тут я понял, все оказалось просто до безобразия, я слаб вне дома, но у себя я всесилен, по крайней мере, при наличии маны, держитесь, упыри, сейчас поиграем, это не меня заперли с вами, это вас заперли со мной, значок защиты авторского права, Рашах, как раз в этот момент в окно лез третий, который косой, ну что же вы так неудачно, неуважаемый, не убрали даже все стекла из рамы, вон как сверху опасно большой осколок стекла поблескивает, поможем ему немного, придадим с помощью сил гравитации, маны, и такой-то матери скорость побольше, заодно вес увеличим, и вот осколок входит в спину незадачливого грабителя, пробивая его почти насквозь, есть, первый готов, заодно окно заблокировал своим тельцем, не собираюсь я отпускать этих нелюдей. Пока два временно живых бандита охреневали и смотрели на переставшего дергаться соратника, я подлетел к своему молчаливому соседу, который был со мной уже много лет. Генрих, не соизволишь ли ты, вот как раз на линии огня твоих колючек стоит череп, будь ласка, убей его, кактус молчал, ну да ладно, я сам, под моим управлением из тела кактуса с огромной силой и скоростью вылетели модернизированные колючки, пробив черепу череп. Символично, остался один, безымянный, причем он не оценил моего гостеприимства и уже как раз собирался ретироваться, крича в ужасе и пытаясь вынуть застрявшего в окне товарища, не-е-е, так не пойдет, сейчас я выйду из кокона и сражусь с ним один на один, шутка, я же как раз хотел проверить одну вещь, а ну-ка, способность, применить, портал возник в четко запланированном месте. Как раз в районе шеи последнего бандита, и остался висеть в воздухе, в отличие от тела, которое упало без головы, а голова нет, не упала, голова стояла на временном складе, да уж, реально уберплюшка, ладно, все, 3-0 в нашу пользу, можно спать, с утра предстоит много уборки, эх, найти бы еще того, У кого будет класс уборщик? Глава 7. Несмотря на веселую ночь и обилие трупов в шаговой доступности, спал я как младенец. Проснувшись, перед тем как выйти из кокона, я облетел прилегающую территорию. Вроде тихо и спокойно. Конечно, в той мере, в которой это может быть спокойно в условиях зомби-апокалипсиса. Кокон. Выход. Эх, натворил я вчера дел. И как предлагаете вымывать кровь? Да тут уже легче остальное красным докрасить, чем покрашенное кровью стереть. Ладно, сначала посмотрим, чего добился, убив врагов. Человек 2 уровня убит. Получено опыта 12 ед. Человек 3 уровня убит. Получено опыта 14 ед. Человек 4 уровня убит. Получено опыта 17 ед. Где ж вы, сволочи, успели так прокачаться за столь короткий срок? Душегубы. Что там у меня? Жизнь 180-180. Мана 110-110. Опыт 61-120. Ну так, не густо, в принципе. Система, как погляжу, не сильно то и щедра на опыт. Тут и правда надо в строительство уходить с головой. Ну что ж, что там с лутом? А пусто с лутом. У черепа разве что очередной ПМ забрал с обоймой. И снова не артефакт. А вот у безымянного главаря и косого были артефакты. Битый тесак, так и остались лежать на моем полу как проекция. Надо серьезно подумать, как их убрать. А то будут мозолить мне тут глаза, неубираемые. Оттащил всех троих на веранду. Выложил редком. Есть у меня насчет них мыслишка. Что там дальше по плану? Кокон. Вход. Строительство. ХМ. Ищем в поиске перебором слов. Очистка. Чистка. Очистить жилище. Вот. Есть такое. Восстановление жилища. Ремонт разрушений. Уборка. Так, что там насчет разрушений? Можно восстановить окно за 0,5 кг стекла и 5 единиц маны. Нормально. Но позднее. Чистка. Тут тоже есть из чего выбрать. Мысленно ткнул взглядом, как курсором, в кровь. Тут же выделилась вообще вся кровь, разлитая этой ночью, от всех троих. И варианты. Удалить отмена. Пока отмена. Она мне тоже еще нужна. Ну и напоследок. Ищем новый склад. Склад изделий. Вот, я знал, что есть. Ведь раз есть склад материалов, то и склад готовых изделий тоже должен быть. Разместить. Стоп. Чуть по привычке не разместил на улице. Готовые-то изделия лучше дома хранить. Поэтому разместим рядом с коконом в районе ног, чтобы и ходить не слишком далеко было. Готово. О, 2 единички опыта. Значит, эта постройка не является обязательной. Прелестно. Все. Пора дальше. Кокон. Выход. Хоть и хотелось бежать на подвиги, но организму нужна еда. Стандартно, яичница. Только сейчас покрошу туда деликатес, хамон, присланный с месяц назад отцом. Мясо-то нужно есть. Так себе на вкус, если честно. Ничего особенного в этом широко разрекламированном продукте я не нашел. Только поэтому все еще и не съел. Он висел в подполе, подвешенный за веревку. Дразнил моих незваных жильцов мышей. Все, перекусил. Таблетку в зубы, малость подождал, пока подействовала, и в путь. Вставайте, граф. Вас ждут великие дела. Значок защиты авторского права, Остап Бендер. Тачку в руки, как обычно, сверху топорик, клюшку артефакты в путь. Стоп, а это что? Как я раньше не увидел. Недалеко от калитки стояла буханка, автомобиль УАЗ в смысле, красивого серого цвета. Вот, значит, на чем приехали бандиты. Ключи торчали в замке зажигания. Походу, ничего не боялись. Машину буду считать трофеем. Только сейчас подгоню ее поближе к дому, да номера сниму и складу скормлю, на всякий случай, чтобы меньше палиться с транспортом. Мало ли, где эти трое ее взяли. Все, в путь, малыми перебежками, как обычно, вдоль заборов. А где все трупаки? Ни одного не видел уже довольно давно. Вымерли они уже, что ли? О, накаркал. Не сказать, что это меня расстроило, так как нет зомби, нет прокачки. Да и опыт сражений надо нарабатывать. Из-за забора, мимо которого шел, послышались шаркающие шаги. Это зомбарь шел, подволакивая ногу. Доходяга, первый уровень. Ваншот, плюс 10 опыта и белая коробка. И что у нас там, сухпай? Ну что же, хорошо, а то не хаманом единым. Кинув его в тачку, весело насвистывая, побрел дальше. Расслабился, за что и поплатился. В этот момент шел как раз мимо забора из профнастила. Есть у нас такие... Не все люди любят олдскул в виде штакетника. Вдруг с той стороны в забор что-то толкнуло не сильно. Ха, наверное, еще один первоуровневый. Сейчас мы его приманим. Остановил тачку, легонько постучал клюшкой в ту часть забора, за которым послышался толчок. «Сова, открывай, медведь пришел», — решил пошутить.